Глава третья. На обычных электричках, тем более со всеми остановками, Нина не ездила с тех пор, как купила Рено пятилеточку, так она любя называла свой автомобиль. В крайнем случае, если ехала своим ходом, пользовалась экспресс-спутниками. Но в этот раз она почему-то выбрала электричку со всеми остановками, хотя так ехать было и дольше, и менее удобно. Ее синий Меган снова стоял в автосервисе. В такое время Нина называла себя безлошадной. Машину она купила 3 года назад, взяв свой первый кредит. Остановившись в середине вагона, она выбрала место у окна против направления движения. Нина сидела, прислонившись к стене. После дня, насыщенного событиями, мысли ускользали, и у нее не получалось ни на одной сосредоточиться. Да она и не старалась. Поначалу следить за лицами ей не хотелось. Однако, едва поезд тронулся, и люди за окном начали удаляться, она, словно очнувшись, стала разглядывать шедших по платформе, будто искала знакомых. Смотрела и смотрела, переводя взгляд с лица на лицо. По мере того, как увеличивалась скорость движения электрички, шедшие превращались в силуэты. Затем и перрон стал маленьким полуостровом и, в конце концов, просто исчез из вида. Зато начался танец рельсов, который всегда ее изумлял. Рельсы словно убегали, танцуя. Они разъединялись, соединялись, сливались, пока не выстроились в железнодорожный путь. Она любила отъезжать от вокзалов, наблюдать, как двигалось то, что на самом деле оставалось на месте. Нина заметила на стекле сначала одну каплю, потом другую. Очень быстро их стало много. Они попадали на стекло и стекали. Создавалось впечатление, словно окно все в слезах. «Надо же! Вот зачем?» — спрашивается, выложила зонт из сумки и положила на сиденье Мегана. «Ага, вместе с зонтом в сервис и сдала. Тетюха. Всегда так. Когда не нужно, зонт в сумке. А в дождь его всегда нет», — подумала Нина, глянув на свои ноги. Туфли из светлой замши совершенно не были готовы попасть под дождь. А для Парижа они в самый раз. Там даже в дождь нет такой сырости, как в нашей полосе. Размышляла она, не заметив, как улыбнулась, машинально направив взгляд на мужчину, расположившегося напротив. Тот, поймав ее взгляд, тут же улыбнулся в ответ. Нина имела такую привычку смотреть на кого-то, а размышлять о чем-то своем. Опомнившись, она быстро отвела глаза и достала из сумочки «Ночь нежна» Фицджеральда в мягком переплете. Книгу она приобрела на прошлой неделе в книжном на Новом Арбате. В качестве закладки Нина использовала листок, исписанный с двух сторон маминым красивым и мелким почерком. Там мама изложила то, что успела понять про зеркальную математическую закономерность, как она ее назвала. Нина же пыталась упорядочить то, что заметила мама, и закономерность решила назвать маминым именем. Листок она всегда носила с собой. Открыв книгу, Нина в который раз стала рассматривать листок. Сначала быстро пробежала глазами по записям с одной стороны, потом, перевернув, посмотрела с другой. Дочитав до конца, достала ручку и записала свой новый мобильный номер, который купила пару часов назад, поменяв оператора связи. Номер Нина сразу запомнила. Вместе с тем ей захотелось, чтобы он был рядом с мамиными записями. Почему-то вспомнился разговор с одноклассницей. «Слушай, Нина, может, ты кого-то когда-то проглядела, а? Подумай хорошенько. Так бывает, милая моя, что именно из прошлого и появляются те, кого мы что? Одно из двух. Либо не заметили, либо недооценили. Тебе легко говорить. Вы с Вадиком вообще уникумы. Как за соседними партами сидели, так со школьной скамьи прямо в ЗАГС и угодили. Мы, если честно, все были уверены, что это у вас реально по залету. А вы Леночку родили только лет через 5 или 6. Через 5 с половиной. Ты давай зубы мне не заговаривай. В твои 27 пора бы с небес на землю спускаться. Принца ждешь? Не угадала. Математика, Зоя. Математика. А мне встречается кто угодно, только не он. Парень математического ума. Да ты, мать, совсем, я смотрю. Вон, шеф твой сохнет по тебе. Сама же говорила, что проходу не дает, влюблен. И чем не математик? Деньги считать умеет, и ведь есть что считать. Нина, тебе только свистнуть. И что? Мне-то он не нравится, понимаешь? Вот, принца ждешь. А принцы, они только своих белых коней и любят, на которых приезжают. Присмотрись, присмотрись к шефу. Видела я его на фото, что ты показывала. Ну, с того корпоратива вашего новогоднего. Конечно, он не в моем вкусе, но... Так и не в моем, и никаких «но», ладно? В моей памяти всплыл случай в метро. Она тогда возвращалась от сокурсника, помогавшего ей по дружбе, начертить один лист к дипломной работе. Погода в тот день была дождливая. Свой тубус Нина взять забыла, как назло. К счастью, у бескорыстного помощника нашелся запасной. Когда спускалась на эскалаторе, футляр держала вертикально, а когда шла к платформе, несла его за ручку, как сумку. Потом взяла подмышку, подошла к черте у края платформы и стояла в ожидании поезда. Забыв, что тубус, который ей любезно дал сокурсник, непривычно длинный, вследствие чего слишком выдавался вперед. Нина думала о маме, которая в то время лежала в больнице с обширным инфарктом. К ней в больницу дочь не успевала и прикидывала, как бы успеть завтра. Поезд уже ехал в туннеле, и девушке было невдомёк, что могло бы произойти, если бы кто-то, аккуратно взявшись сзади за тубус, не отвел бы ее назад на безопасное расстояние, в то же время нисколько не помешав ее мыслям. Когда открылись двери, она выпала из своих дум, взяла тубус вертикально и вошла в вагон. Только оказавшись дома в пустой квартире, Нина осознала то, что произошло в метро. От какой опасности ее спас тот загадочный кто-то, кого она и не заметила. Правда, в вагоне несколько раз ловила взгляд одного парня. Тем не менее, когда она вышла, тот остался. «Нина, и давно ты меня не слушаешь?» — спросила Зоя. — На каком моменте отключилась? — Когда мы решили, что шеф нам с тобой не интересен, — рассеянно ответила она. — Все ясно с тобой, неисправимая ты, да и живи, как знаешь. — И спасибо, дорогая. И они стали говорить о чем-то совсем другом.